Глава 119. Сэр Генри. Недертон решил, что не надо смотреть на метикоид, и чуть шевельнул руками в железных наручниках, которые выглядели так, будто ввинчены в гранитные подлокотники несколько столетий назад, хотя он не сомневался, что они сделаны ассемблерами и что ассемблеры на время придали им гибкость, чтобы обхватить его запястье. Однако в данную минуту наручники были совершенно твердые. Бородатый только что пообещал, что метикоиды изобьют его почти до смерти, а он думает про ассемблеры и про новодел. Может быть, нашел свое диссоциативное состояние? А может, у него сейчас начинается истерика? Недертон глянул на Даэдру, а она посмотрела на него в ответ, словно не видя. Затем подняла глаза к стеклянному потолку четырьмя этажами выше и зевнула. Просто зевнула, не демонстративно. Недертон тоже глянул на потолок и вспомнил платье, которое было на тлен, как сейчас казалось, годы назад. Из нынешней ситуации тлен виделась на удивление нормальной, обычная соседская девушка. «Очень надеюсь, Хаммед, что у тебя все окончательно готово», — произнес благозвучный, но несколько усталый голос. Недертон, опустив взгляд, увидел выходящего с лестницы высокого, очень крепкого старика в полном чипсайдском косплее, длинном плаще с пелериной и с цилиндром в руках. «Новозеландцы, на мой взгляд, слегка пережали», — заметил бородатый. «Добрый вечер, Даэдра», — сказал незнакомец. «Ты говорила прекрасно. Твой рассказ об усопшей растрогал меня почти до слез». «Спасибо, сэр Генри», — ответила Даэдра. «Сэр Генри Фишборн», — выпалил Недертон, вспомнив, как зовут Поминарий Сити, и тут же пожалел о своих словах. Поминарий уставился на него. «Представлять не буду», — сказал бородатый. «Разумеется», — ответил Поминарий и повернулся к Флинн. «А это, как я понимаю, та молодая особа, о которой шла речь, ну, пусть и присутствующая виртуально?» «Да», — ответил мужчина. «Какая-то она помятая, Хаммед», — заметил Поминарий. «У нас у всех был трудный день. Мне надо торопиться, и я должен иметь возможность подтвердить нашим инвесторам, что все благополучно завершилось». «Вы Аль-Хабиб», — сказал Недертон бородатому, все еще не вполне в это веря, главный мусорщик. Поминарий глянул на него. «Этот субъект мне совершенно не нравится. Боюсь, Хаммед, вы отнеслись к своим сегодняшним обязанностям несколько халатно. Его я тоже убью». Поминарий вздохнул. «Извините мое нетерпение, я сильно утомился». Он глянул на Даэдру. «Только что мило поболтал с твоим отцом. Очень приятный собеседник. Если вы можете выглядеть как главный мусорщик, а можете, как сейчас, почему просто не сменили внешность, когда стало ясно, что вас видели?» — спросил Недертон бородатого. «Брендинг», — ответил тот. «Инвестиции в личность. Я представляю продукт. Инвесторы меня знают», — он улыбнулся. «Какой продукт?» «Монетизация созданного мною острова». «А разве он не принадлежит и мусорщикам тоже?» Глаза Хаммеда Аль-Хабиба задорно блеснули. «У них есть эндемичные заболевания», — проговорил он с улыбкой, — «о которых они пока не подозревают».